Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет 6 морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы, это наоборот служит предсказанием ранней весны. В 2022 году сурка Фила из города Панкстатония, Пенсильвания, разбудили церемониймейстера из его ближнего круга, выманили его из норы, показали собравшимся и объявили, что зима будет продолжаться еще 6 недель. Если вы устали от зимы или у вас просто не слишком хорошее настроение, нет повода для уныния, ведь в музыке зимы так много очарования. Yeah. Кайса Балта, самская певица, выросла в Осло, что сформировало ее подход к йойку и традиционной самской музыке. Вместе со своей группой, в которую входят Рагнхильд Трансмо Хаугланд на виолончели, Александр Шоле на гитаре и Каролин Бьёрнхей на барабанах, она создала звук, в котором романтика природы сочетается с современностью. Кайса Балта – одна из норвежских певиц, принимавших участие в Global Music Match, крупнейшем из когда-либо проводившихся онлайн-знакомств музыкантов. Вот что рассказывала Кайса в беседах и своих интервью. «Меня зовут Кайса Балта, я саамская певица. И несмотря на то, что я выросла за пределами традиционного саамского региона, я довольно часто посещала Сампи и всегда поддерживала связь со своими родственниками. Мой отец всегда говорил со мной дома на саамском и исполнял йойк. Йойк – часть нашей повседневной жизни. Сколько себя помню, я занималась музыкой и играла в нескольких группах, но в основном как пианистка. Но став матерью, многие из моих неуверенностей исчезли. У меня возникло желание передать самские традиции своим детям. И йойк – один из способов сделать это. Можете ли вы немного рассказать нам о своей музыке, как вы ее описываете? Мне повезло, что я работаю с действительно замечательной группой. Мы смешиваем разные стили и элементы. Я бы назвала бы это мощным кроссовером поп, мировой и народной музыки, уходящей корнями в саамскую традицию. Что вас вдохновляет при создании музыки? Для своих песен я черпаю вдохновение своей собственной семье, просто разговаривая с тетей или слушая, как мой отец веселится и рассказывает старые истории. Результатом стали альбомы, состоящие из йойков, собранных моей семьей, и песен, написанных на основе традиции сампи. Global Music Match ориентирован на экспорт. Каковы ваши амбиции как артиста на международном уровне? До сих пор мы дали только пару концертов за пределами Норвегии.

Предыдущий релиз Кайсе Балта «Вот Уала» получил похвалу критиков и был назван норвежской общественной телерадиокомпанией НРК одним из самых волшебных моментов норвежской музыки 2020 года. Новый альбом «Саампи Йовлад» прекрасный и долгожданный вклад в разнообразие рождественской музыки. «Саами Йовлад» означает «саамское Рождество» и состоит из традиционных рождественских гимнов и песен, переведенных на северно-саамский язык. Дополнение к совершенно новым авторским материалам. Сотрудничество Кайсе Балта с блестящими музыкантами ее группы – редкий, сильный опыт. Та лёвля пелёцкая рит, та лагва сайчуая рит, кибуа та хэ. Tokodire fasota ya kaira fini Demul kota vet ka poi vai gola la lu engeli de chuot gejis ke ol chudi oi Where did you learn Ello guato la cusis Stallo raito in boata Almis choca manu Ya duha kirkis nasta chara oke Muarai basai cholatal, where did you laruota? Luentut verkut lahtutai, stallu raitun buata. Almis chouka mannu, ja duhe kirkis nasta charauke. Когда это началось для тебя с музыкой и песнями? Я начала брать уроки игры на фортепиано, когда мне было 5 лет, а потом пошла в театральную школу и училась играть на гитаре. Посещение Steiner Schollen, вероятно, также укрепило мой интерес к музыке. Уже в 6 лет я поступила в хор, когда в школе поставили «Мессию Генделя». В музыкальной школе в старших классах я полностью погрузилась в классическое фортепиано. Там же я познакомилась с людьми, с которыми сегодня играю в своей группе. Кайса Балта, Саами Йовлат. 19 ноября 2021 года. Son mon père.